Те же самые спутники использовались для бомбардировок Афганистана в ответ на события 11 сентября. И, согласно некоторым оценкам, во время этих двух кампаний под американскими бомбами погибли 9 тысяч мирных жителей. В три раза больше, чем 11 сентября. И на 8985 человек больше, чем в средней школе Колумбайн. Пентагон похваляется тем, какие совершенные системы наведения сейчас используются. Удары наносятся исключительно по военным целям, что позволяет избежать жертв среди мирного населения. Расскажите это Разеку Аль-Казему Аль-Хафаджи, потерявшему во время одного налета жену, шестерых детей, отца, мать и двух братьев. «Господь отомстит за нас, Америке», — причитал он среди развалин и окровавленных частей человеческих тел, обращаясь к западным журналистам. «Фу, какая неблагодарность!» Или расскажите это мальчику, потерявшему родителей и обе руки, когда американская ракета попала в его дом. Заливаясь слезами, он умолял журналистов найти его руки. Или матери, забившейся в рыданиях, а затем упавшей в обморок после того, как у нее на глазах из дымящейся воронки достали обезображенное женское тело, а затем оторванную голову, принадлежавшую ее дочери. Воронку оставили 4 американские бомбы, которые были нацелены в ресторан, где мог находиться Саддам Хусейн. Вместо этого бомбы сравняли с землей 3 жилых дома, убив 14 человек, в том числе 7 детей и дочь этой женщины. Надо думать, иракцы должны быть признательны нам за то, что мы разрывали на части их родственников, избавляя Америку от угрозы Саддама и его неуловимого оружия массового поражения, а не падать в обморок и заливаться слезами. Однако было ясно. Во второй раз после 11 сентября американские руководители чесали головы и гадали, как еще одному главному злодею удалось уйти. Убивая иракских мирных жителей, эти самые американские руководители предоставляют вести счет другим. Британо-американская группа, проводившая исследование, объявила в Лондоне, что, по ее оценкам, число жертв войны среди мирного населения колеблется в пределах от 8606 до 7797 человек. Многовато случайных ошибок, когда речь идет об особо точном оружии. Разумеется, Пентагон не любит говорить об операциях по поиску и уничтожению или о кассетных бомбах. Каждая 1000-фунтовая кассетная бомба доставляет от 200 до 300 бомбочек, которые, в свою очередь, разбрасывают сотни осколков на площади, равной нескольким футбольным полям. Эти бомбочки, которые дети могут запросто принять за игрушки, по собственным оценкам Пентагона, не взрываются при ударе о твердую поверхность в 5-20% случаев и остаются лежать на земле до тех пор, пока их не подберет какой-нибудь ничего не подозревающий ребенок. Разумеется, из того, что сердобольные члены правозащитной организации Human Rights Watch говорят, будто использование кассетных бомб в жилых кварталах, где они будут годами оставаться опасными, это варварская жестокость, не следует, что нас не заботят жертвы среди мирного населения. Нет, мы позаботимся о том, чтобы наши средства массовой информации не осквернили память несчастных иракцев, показывая нам за ужином отвратительные кадры искалеченных детей. Мы обещаем показывать только изрешеченные пулями трупы сыновей Саддама, Удея и Кусая. Один раз, два раза, 100 раз. И больше ничего. Поскольку слишком много наших солдат погибло уже после того, как Буш объявил об окончании войны, солдаты, и это понятно, постоянно находятся на взводе. Каждый мирный житель Ирака кажется им потенциальным убийцей, поэтому наши солдаты убивают ни в чем не повинных людей. Как, например, тех 10 женщин и детей, чья машина не остановилась у блокпоста. Судя по всему, несчастные ошибочно решили, что им приказали подъехать к блокпосту. «Мы искренне сожалеем», — сказал генерал Ричард Мейерс.